Он очнулся и начал делать замечания, как ни в чем не бывало. Нарышкин. На берегу Рейна предлагали Нарышкину взойти на гору, чтобы полюбоваться окрестными живописными картинами. «Покорнейше благодарю», — отвечал он, — «с горами обращаюсь, как с дамами, пребываю у их ног». 31 декабря 1806 года была играна в первый раз «Илья, богатырь, волшебно-комическая опера», в четырех действиях сочинения Крылова. В «Илье-богатыре» много комических и вместе с тем остроумных сцен. Завистливые критики расточали разные насмешки насчет новой оперы, сравнивая ее с «Русалкою». Директор императорских театров Нарышкин сказал: «Сравнение критиков двух опер очень жалки. Илья сто раз умней русалки». В 1811 году в Петербурге сгорел большой каменный театр. Пожар был так силен, что в несколько часов совершенно уничтожилось его огромное здание. Нарышкин, находившийся на пожаре, сказал встревоженному государю: «Нет ничего более, ни ложь, ни райка, ни сцены. Все один партер». Нарышкин не любил Румянцева и часто трунил над ним. Последний до конца своей жизни носил косу в своей прическе. «Вот ж подлинно скажешь, — говорил Нарышкин, — нашла коса на камень». Нарышкин говорил про одного скучного царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес, то на покупку его не стало бы и Шереметьевского имения». Так как расточительность поглощала все доходы Нарышкина, то ему часто приходилось быть щедрым только на словах. Поэтому, когда ему нужно было кого-нибудь наградить, то он забавно говорил: «Напомните мне пообещать вам что-нибудь». Когда принц прусский гостил в Петербурге, шел беспрерывный дождь. Государь изъявил сожаление: «По крайней мере, принц не скажет, что, Ваше Величество, его сухо приняли», — заметил Нарышкин. «Отчего здесь так много губернаторов?» — спросил государь Александра Львовича Нарышкина. «Приехали, Ваше Величество», — отвечал он, — «проситься в вице-губернаторы». Он хотел этим сказать, что вице-губернаторские места несравненно доходнее губернаторских при тогдашнем управлении откупами в бытность Гурьева министром финансов. Как-то раз на параде в пажеском корпусе инспектор-кадет упал на барабан. «Вот, в первый раз наделал он столько шуму в свете», — заметил Нарышкин. Получив с прочими дворянами бронзовую медаль в воспоминания 1812 года, Нарышкин сказал: «Никогда не расстанусь с нею. Она для меня бесценна. Нельзя ни продать ее, ни заложить». «Отчего ты так поздно приехал ко мне?» — спросил его раз император. «Без вины виноват, Ваше Величество», — отвечал Нарышкин. «Камердинер не понял моих слов. Я приказал ему заложить карету. Выхожу, кареты нет. Приказываю подавать, он подает мне пук ассигнаций. Надобно было послать за извозчиком». Раз при закладке одного корабля государь спросил Нарышкина: «Отчего ты так не весел?» «Нечему веселиться», — отвечал Нарышкин. «Вы, государь, в первый раз в жизни закладываете, а я каждый день». В начале 1809 года, в пребывании здесь прусского короля и королевы, все знатнейшие государственные и придворные особы давали великолепные балы в честь великолепных гостей.